«Три атаки». «Господин Терп», — начал Клейм, подходя к повелителю, — «я понимаю, что нам предстоит неравное столкновение с войском Вебера. Доктор Вебер — хитрый и умный лиса. Он что-то задумал. Прежде чем мы приступим к обороне, как вы понимаете, о нашем нападении не может быть и речи. Мы постараемся себя обезопасить. Машины с основным войском надо спрятать в лесу. Для этого надо подать колонну задним ходом. Но сделать это надо незаметно, под прикрытием. Можете устроить фейерверк еще раз. За это время я успею спрятать основной войск и несколько машин. Я уже облюбовал место. Оно как будто бы специально сделано для нас. Клейм, но они знают это место очень хорошо и быстро обнаружат нашу запасную стоянку. Я надежно спрячу ее в сетке круидных лучей. Вот этот маленький помощник способен покрыть радиус до 70 метров. Нам надо спешить. Вскоре в середине огромного пространства стояли 4 машины, растянутые друг от друга на большом расстоянии. Около каждой из них стояла кучка роботов с лучестрелками. Терп спокойно восседал на складном стуле одной из машин. Рядом сидел сэр Генри. Перед ним стоял столик и стаканчики с чаем. Казалось, что они на каком-то пикнике. Во второй машине разместился Фэйм с отцом. В последней машине в кабине сидели Клейм и Шарлотта. Скорее всего, они постараются напасть рано утром. Ночью не рискнут, побоятся идти через минное поле, предположил сэр Генри. «С чего вы взяли, дорогой сэр Генри? Что они пойдут через минное поле? Они подойдут из леса с хвоста», — повелитель невесело рассмеялся. Сэр Генри вскинул голову и даже отпрянул, видя глаза собеседника. В них царил холод. «Но там их ждет сюрприз. Они не найдут никого. Плотная завеса круидных лучей преградит им путь. Они растеряются, и вот тут-то мы расправимся с ними. Я многое простил доктору Веберу, но пленение моего сына не прощу. Я разделаюсь с ним и его помощниками. Мне поможет Клейм. Его новое оружие поможет», — добавил он. «Подождем. Сейчас давайте немного подремлем. Честно говоря, я немного устал». Он откинулся на спинку стула. Уже рассвело, когда повелитель заметил какое-то движение со стороны минного поля. «А вы правы, сэр Генри. Они решили нападать в лицо». Он взял рацию и передал Клейму о начале операции. Вскоре плотное кольцо роботов, окружив машину людей, встали на одно колено, выставив оружие с короткими стволами, похожие на игрушечные пистолеты. Они бездушно смотрели в сторону неясных теней. Вскоре из леса вылетела толпа воинов, которая, в юбках, похожих на раскрывшийся веер, выбросив вперед ноги, размахивая руками, опускались и снова взлетали, отталкиваясь ногами, обходя мины. Видимо, они хорошо знали карту минирования. «Настоящие ведьмины воины!» Повелитель даже растерялся, не ожидая такого маневра, перепутав воительниц с мужчинами-воинами. Скачущие воительницы стремительно приближались к роботам. Но Клейм не растерялся. Он быстро настроил управление роботами на мигающей цели и отдал команду. Роботы-воины пришли в движение. Они двигались настолько быстро. Отлавливая цель, куклы-воины поражали ее. Ни один воин-противник не прорвал оборону. Атака захлебнулась. Повелитель, вытирая пот с лица, тяжело вздохнул. Но передышка была небольшой. Новая порция скачущих воинов пошла в атаку. Теперь у каждой воительницы был щит. Они, ловко прикрываясь щитом, уклонялись от смертоносных лучей пистолетов. Казалось, что они вот-вот прорвут оборону пришельцев. Уже первые воительницы начали расправляться с роботами, стреляя им по глазам. Клей протянул повелителю и сэру Генри оружие, похожее на обычную винтовку. «Нажимайте вот эту клавишу и строчите из стороны в сторону. Вы на левый фланг, вы на правый фланг, я на середине. По моей команде. Начали!» Сэр Генри почувствовал, как сзади, словно кошка, к нему, к шее, тянулась чья-то рука. Он, привыкший к выходкам своего кота Мустафы, который поражал своим умением вцепиться в него при каждом удобном случае, отклонился, и рука врага пролетела мимо. Повелитель выстрелил в упор. Сэр Генри увидел только испуганное женское лицо. Он развернулся и вступил в борьбу вместе со своими товарищами. Вторая атака потерпела фиаско. Не дожидаясь третьей атаки, Клейм, быстро перепрограммировав роботов, поднял их с колен и двинул вперед. «Всем в лес назад!» — прокричал он. Тем временем роботы, сметая все на своем пути, вошли в зону минирования. Раздались взрывы. Все кругом грохотало и плало. Опушка леса загорелась, враг отступил. Было ясно, что пришельцы выиграли битву и расчистили себе путь. «Жаль, что не пришлось увидеть мужество и умение полка ведьм», — проговорил повелитель, вытирая слезы. «Я совсем расклеился», — проговорил он, пожимая руку Клейму. «Надо быстрее уходить отсюда, господин Терп. У нас большие потери воинов. и потери 4 машин. Да и зарядки оружия и прибора генерации круидных лучей надолго не хватит. Второй прессинг будет жестче. У доктора Вебера большой потенциал. Но он ошибся. Его войско было неспособным противостоять повелителю. Чипы так и не привезли на планету. Почти 1500 роботов-воинов лежали мертвым грузом. Немного передохнув, колонна пришельцев была снова в пути. Больно было смотреть на выжженное плато с изуродованными машинами и воинами-роботами. То тут, то там виднелись безжизненные лица воинов полка ведьм. Все опустили глаза. Жизнь есть жизнь, и у каждого есть право бороться за нее любыми способами, защищая ее от насилия. Клейм тяжело вздохнул. «Нам надо торопиться», — прервал его соболезнование повелитель. «Боюсь, что наших посланников ждет сюрприз. Мой человек прислал, что за ними послано немалое войско доктора Вебера, в том числе воинов из отряда ведьм. Они не простят нам поражение здесь». Он повернулся к начальнику саперов. «Посылайте своих людей, чтобы очистить нам дорогу».